Она лежала на жестком холодном камне, царапавшем кожу. Женщина села, ощутила в сумраке движение. Под скудный свет вышел мужчина в униформе гвардии совета, с сухим лицом ветерана. Но она различила настоящее лицо под маской, узнала насмешку пустых глаз. «И как оно тебе?» – спросил он. Она подняла руки, пошевелили кистями, пальцами. Хорошие, сильные, тонкие, изящно вылепленные руки, такие же ноги, стройные и сильные. «Танцовщица?» – спросила она. «Нет, ее отыскали еще в детстве. Она из северных горных племен. Там рождается больше одаренных, чем где-либо еще в империи. Ее дар могуч, она повелевает ветром. Не сомневаюсь, ты найдешь применение ее дару. Ее тренировали обращаться с ножом, мечом и луком с 6 лет. Это меры на случай твоего неизбежного падения». Она слегка разозлилась. Падение не было неизбежным, равно как и любовь. Такое искушение, позволить гневу затопить новое тело, проверить его способности на ухмыляющемся посланнике. Но тут пришло другое ощущение. Потекла музыка, и течение было свирепым и сильным. Ее песнь вернулась. В груди заклокотал смех, и она позволила ему вырваться наружу, запрокинула голову, расхохоталась во весь голос. И тут же пришла новая мысль, свирепая и ясная, полная радости. «Любимый, я знаю, ты меня видишь». Фринтис проснулся и вздрогнул. Тихонько заскулил спящий у ног Кусай. Рядом спал мастер Ренсиаль со странно отрешенной улыбкой на лице. Вот уж человек, истинно удовлетворенный сном. Ренсиаль казался в своем уме, лишь когда дрался и спал. Фринтис сел и застонал, потряс головой, чтобы прогнать кошмарный сон. А сон ли? Разве можно поверить, что это был всего лишь ночной кошмар? Фринтис заставил себя выкинуть эту мысль из головы, натянул сапоги, взял меч и вышел из маленькой палатки, которую делил с мастером. Еще темно, судя по высоте луны, еще часа два до рассвета. Люди вокруг спят в палатках, спасибо барону Бендерсу. Он выдал им такую чудесную роскошь после стольких изнурительных дней. Лагерь разбили на южном склоне высокого холма, на одном из пограничных нагорий Ринфаэля. Барон запретил разводить костры. Ни к чему указывать Дарнелу, сколько их. 6000, обведя взглядом лагерь, подумал Фринтис. Хватит ли, чтобы взять город с рыцарями Дарнела и дивизией валарцев? Хорошо хоть, теперь известно, сколько врагов. Несчастный Виндерс разоткровенничался перед смертью. Из палатки поблизости донесся шепоток, тихое хихиканье. А, палатка Ринделя, он там с госпожой Иллиан. Снова шепоток, уже настойчивей, и опять хихиканье. Это надо прекратить, решил Фринтис, но затем вспомнил, что Иллиан сказала накануне. «Я не ребенок, они теряют юность ради моей чертовой мести», — подумал он, — «а в Варинсхолде будет еще хуже». Он вздохнул и отошел подальше, чтобы ничего не слышать. Луны только половина, но небо ясное, хорошо видна земля внизу, за Нагорьем. Там пока нет врагов. Интересно, явится ли Дарнел, когда прознает, что Бендерс поднял свой фьеф и теперь уже передал его сыну. Фринтис сжал рукоять меча до боли в пальцах. Пришла жажда крови и ярость, и, как всегда, в памяти всплыл ее голос. «Любимый, но ведь тебе нравится вкус крови, оставь меня», — пробормотал он по-валарски, стиснул зубы, заставил пальцы разжаться. «А, брат, выучил новый язык?» — спросили из темноты. Фринтис обернулся. Подошел высокий парень с узким симпатичным лицом, с кривой усмешкой. Именно она всколыхнула память. «Брат Иверн», тот остановился в паре футов, смерил Фринтиса удивленным взглядом. «Когда брат Саллис мне рассказал, я подумал, шутит, но ведь он-то и шутить не умеет». Он шагнул вперед, крепко обнял Фринтиса. «А когда выпустил, Фринтис сказал, знаешь, орден пал, других тоже больше нет. Я знаю, мне уже рассказали твою историю. От 6-го ордена осталось чуть больше 100 братьев, но аспектор Лин жив», — заметил Фринтис. Лизоблюд Дарнела подтвердил это, хотя и не смог сказать, где именно в Варинсхолде прячут аспекта. «Эту загадку мы разгадаем, когда попадем туда», — заключил Иверн и сообщил. «У меня осталось где-то полфляги братнего друга. Хочешь, разделим?» Фринтис никогда в особенности не любил фирменное пойло ордена. Оно притупляло чувства и реакцию. Потому он лишь чуть глотнул из вежливости и вернул фляжку Иверну, которому, похоже, на притупление реакции было наплевать. Он хлебнул изрядно и объявил. «Я скажу тебе совершеннейшую правдивую правду. Она поцеловала меня прямо в губы». «Ну да, именно так. После опасного и, я бы сказал, теперь уже легендарного путешествия по стране лоноков. Я написал уже половину отчета об этом, чтобы включить в архив брата Каэниса, и тут пришли новости о вторжении. Он скорбно улыбнулся. Венец моей карьеры как брата ордена и тот померк на фоне исторических поворотов. Иверн посмотрел брату в глаза. Мы многое слышали о тебе по пути на юг. Повсюду разносятся легенды о красном брате. В некоторых говорится, что ты видел, как умерла принцесса. Языки пламени лизали ее лицо, она кричала, сбивала пламя руками, волосы чернели. Я не видел, как она умерла, сказал он и добавил про себя. Зато я убил ее брата. Он полностью рассказал обо всем брату Саллису накануне вечером, когда люди красного брата впервые за несколько дней как следует поели. Некоторые от нечаянной радости так обессилели, что не могли поднести ложку ко рту. Саллис спокойно и молча выслушал все, его бледные глаза ни разу не сменили выражения, пока текла долгая история убийств и боли. Когда она закончилась, Саллис, как и аспект Гриалин, строго велел не доверять ее никому, а вместо нее рассказывать то, во что верили люди красного брата. Та же самая ложь, донесся из памяти насмешливый женский голос. «Значит, есть шанс, что она еще жива», с надеждой выговорил Иверн. «Я каждый день прошу ушедших о том, чтобы это оказалось правдой. Лонаки не понимают, что значит принцесса, потому они звали Лирну королевой», снова отхлебнув, заметил Иверн. «И ведь оказались правы. Если б я был валарцем, то молился бы о ее смерти. Я не хотел бы сделаться мишенью ее мести. Мести, или правосудия», подумал Фринтис и посмотрел на свои руки, сломавшие шею королю. Он вернулся к своим людям утром и обнаружил Даваку поучающую Элиан. Та сидела, неестественно выпрямившись, бледная и растерянная. «Нужно соблюдать осторожность, скребя точильным камнем по лезвию копья», вещала Давака. «С распухшим пузом не повоюешь. Смотри, чтобы он кончал на твою ногу». Когда Элиан заметила Фринтиса, то сделалась густо пунцовой, вскочила и умчалась прочь, неловко, но быстро перебирая затекшими ногами. Она лишь неразборчиво пискнула в ответ на приветствие. Подобное не обсуждают в открытую среди Меримгер, присев рядом с озадаченной Давакой, пояснил Фринтис. «Девчонка глупая», сказала та и пожала плечами. «Слишком быстро злится, слишком скоро раздвигает ноги. Моему мужу пришлось отдать 3 пони перед тем, как я взяла его в руки». Фринтису захотелось спросить, сколько пони придется отдать Эрмунду, но он решил, что это не слишком разумно. Рыцарь был связан клятвой и тут же вернулся на свое место подле барона Бендерса. Его меча будет очень не хватать, но Даваку, похоже, не слишком озаботило его внезапное отсутствие. Может, он был всего лишь легким развлечением во время редких передышек в Урлише. «Тут все по-другому», — сказал он скорее себе, чем Даваке. Иллиан превратилась из балованной девчонки в смертоносную охотницу, дергач, из преступников солдата, Гриалин, из мастера в аспекта. Все по-другому. Валарцы построили нам новое королевство. Брат-командор Саллис прибыл во время завтрака, почтил Даваку вежливым поклоном, приостановился при виде 34-го, тот улыбнулся и грациозно поклонился. «Барон Биндерс созывает совет», — поведал Саллис. «Нужно и твое слово». 1000 рыцарей и полный нужник валарцев», — сказал барон, вопросительно глянул на Фринтиса, изогнув мохнатую бровь, хохотнул. «Надо же, великая армия! Это если Виндерс не солгал», — заметил Саллис. Барон держал совет на поле поодаль от основного лагеря. Капитаны и лорды его армии просто стояли вокруг командира. Никаких церемоний и представлений. Похоже, Биндерс не обращал внимания на изощренный этикет ринфаэльской знати. «Брат, Виндерс не произвел на меня впечатление человека достаточно умного, чтобы обмануть», — сказал Фринтис Саллису и добавил для барона. «Милорд, в валарской дивизии больше 8000 человек. Кроме того, у них наемники, вольные мечники, охраняющие управляющих рабами, и контингент куритаев. Прошу вас не недооценивать их. Они хуже альпиранцев. В некоторых отношениях, да». Барон заворчал и глянул на Эрмунда. Тот уныло кивнул. «Милорд, мы убили в лесу многих из них, но это стоило нам очень дорого. Если они в городе, пахнет большой кровью. Это если Дарнеллу хватит ума остаться за стенами», задумчиво проговорил барон. «Но мудрость не входит в число его добродетелей. У него есть чужая», указал Фринтис. «Виндерс говорил, что Лакриля Альгестиана заставили стать владыкой битв у Дарнелла. А Лакриль уж знает, как тягаться с нами в поле. Кровавая роза», пробормотал барон себе под нос. «Честно говоря, я его всегда не выносил. Но вот предателем он не казался. Дарнелл держит в заложниках его сына. Потому следует рассматривать Лакриля как врага, причем опытного и мудрого. Однако он не смог удержать Марбеллис, напомнил Биндерс и обратился к Саллису. «Не так ли, брат?» Тот ответил не сразу. «Интересно, сколько ужасов всплыло в его памяти при упоминании Марбеллиса?» «Марбеллис не удержал бы никто, милорд. Галька не может тягаться с океаном». Биндерс подпер подбородок рукой. «Я надеялся, что наш подход хотя бы на какое-то время скроет Урлиш», задумчиво произнес барон. «А еще, дерево для осадных лестниц и машин. Теперь у нас и того нет. Дедушка, есть и другие пути», сказал Эрендиль. Его мать, госпожа Алис, стояла рядом и крепко держала сына за руку. Она так обрадовалась, когда он отыскался живой и невредимый, что разрыдалась и расцеловала его всего. А теперь она злилась, что сын предпочел остаться с людьми Фринтиса. «Мой добрый братец», Эрендиль указал на Фринтиса, «и мы с Довакой удрали по городской канализации. Если уж мы ушли из города, сможем и войти туда. Труба, выходящая в гавань, хорошо видна с моря», сказал Фринтис, «но есть и другие входы, и человек, который знает подземелья Варинсхолда не хуже меня. У меня 4000 рыцарей, а их трудно уместить в навозной трубе», заметил Биндерс. «Забери у них лошадей, и проку от них будет не больше, чем от кастрата в борделе. Остальные, пехота и несколько сотен крестьян, обиженных на Дарнела и его псов. У меня больше сотни братьев», сказал Саллис, «и команда брата Фринтиса. Нам достанет сил захватить ворота и удерживать до тех пор, пока не войдут ваши рыцари. И что потом? Драка на улицах, уж точно не их специальность. Я согласен драться и в трясине, лишь бы достать Дарнела мечом», воскликнул Эрмунд. «Милорд, обратите внимание на боевой дух ваших рыцарей. Они знали, на что шли. Они полны решимости последовать за вами на тот свет и обратно, если прикажете. Я не сомневаюсь в их боевом духе, Эрмунд», заверил Биндерс. «Но наш Фьев проиграл достаточно войн, чтобы понять, лавина закованных в сталь всадников может выиграть не всякую битву. Допустим, нам удастся занять город, но основные силы врага еще осаждают Алытер. Когда они закончат осаду, куда, по-вашему, они повернут? Из тех обрывков новостей, которые дошли до нас, следует, что лорд Фьефа Мустер продержался гораздо дольше, чем ожидалось», сообщил Саллис. «Пока валарцы возьмут его столицу и подавят Фьеф, приблизится зима. За это время мы успеем обосноваться в городе, а там и подкрепления из Нильсайля и пределов подойдут». При упоминании о пределах Биндерс обратился к пожилому капитану в доспехах, покрытых белой эмалью. «Лорд Фурил, все еще никаких известий?» «До Миншола далеко», — ответил рыцарь. «А до пределов еще дальше. Мы отправили посланников всего 10 дней назад. Надеюсь, он уже выступил», — задумчиво проговорил барон. Фринтису не было нужды спрашивать, кто именно выступил. «Он уже вышел». «Я знаю», — сказал Фринтис. Саллис добавил: «Если Варинсхолд окажется в наших руках к тому времени, как он придет, все станет намного проще». «Брат, вы хотите, чтобы я рискнул всем, полагаясь лишь на вашу веру?» — спросил Биндерс. «Милорд, вера — дело всей моей жизни», — ответил Саллис. «Армия барона увела много лошадей из поместья рыцарей, перешедших к Дарнелу. Брали сплошь высоких холки жеребцов, нетерпеливых, беспокойных, такими и выводили коней для рыцарских атак. Не обращая внимания на фырканье и ржание, мастер Ринсиаль бродил по наспех сооруженному загону, гладил коней по бокам и шеям, сосредоточенно, напряженно рассматривал их. Довака понаблюдала за мастером и сказала: «Ну, он такой, как сказать, Аракахмин, больной на голову». «Он безумен», — подтвердил Фринтис, глядя, как уверенно двигается мастер. «Но когда с лошадьми, вовсе нет. Ты знаешь, что, глядя на тебя, он видит сына. Он видит многое, иногда и то, чего нет». Мастер выбрал каждому лошадь, подвел серого жеребчика Фринтису, широкогрудого черного тяжеловеса, Доваке. Громадный конь обнюхал ее, и она отступила на шаг. «Слишком большой. А пони есть?» «Нет», — просто ответил мастер Ринсиалли и пошел выбирать коней для других. «Привыкнешь», — поглаживая серому морду, пообещал Фринтис и сказал коню: «Какое же ты имя заслужишь?» «Эй, Меримгер», — презрительно буркнула Довака. «Имя дают людям. Коней используют и едят». На юг выступили в полдень. Брат Саллис и его сотня отправились вперед на разведку, рыцари и остальные шли позади плотной колонной. По приказу барона все ехали вооруженные и в доспехах, готовые к битве. За ними следовали восставшие крестьяне, крепкие мужчины с разнообразным оружием, но почти без доспехов. Чуть ли не у всех на лицах было одно и то же выражение: злость, обида и желание отомстить. Фрэнсис слишком часто видел такие лица в последнее время. Иверн рассказал о путешествии братьев через перевал. Когда не стало королевской власти, Дарнелл тут же принялся вымещать старую злобу, и вымещал он ее частенько на крестьянах с земель его врагов. Люди Фрэнсиса, многие, неопытные и неумелые наездники, шли в арьергарде, с трудом соблюдая порядок. «Ненавижу гребаных коней», – прошипел Дергач. Он смертельно устал трястись на спине рыжего жеребца, выбранного Ренсиалем для бывшего вора. «Да это просто!» – воскликнула Иллиан. Уж она-то сидела в седле как влитая, привычно покачиваясь в такт движению. «Просто приподнимайся в нужные моменты!» Дергач попробовал, неуклюже шлепнулся на седло и простонал. «О, мои нерожденные дети!» Иллиан рассмеялась. После Фрэнсиса и мастера Ренсиаля лучшими наездниками в команде были Арендилли и Иллиан. Фрэнсис услал мальчишку на запад, а Иллиан на восток с приказом разведать обстановку на флангах и немедленно возвращаться при виде чужих, будь то враги или союзники. Госпожа Алис совсем не одобряла вынужденной разлуки с сыном, но ограничилась угрюмой гримасой. Госпожа Алис пристала к людям Фрэнсиса, сказав, что ехать вместе с сыном ей велел барон. Она всегда была молчалива и раздражена, хотя немного смягчалась в присутствии Даваки. «Я знаю, что обязана вам его жизнью», — сказала она Лоночке. «Я готова отблагодарить, как смогу. Арендиль, горен для меня», — ответила Давака и, видя непонимание, добавила. «Мой клан». Она обвела рукой всех вокруг, от Фрэнсиса до 34-го и Дергача, все еще вздрагивавшего от каждого конского шага. «Клан Горелого Лиса. Мой клан», — сказала она и хохотнула. «А теперь и твой. Но вы ведь можете вернуться домой», — заметила Алис. «Дорога на север свободна до самых гор». Давака помрачнела, будто услышала оскорбление, но смягчилась, видя простодушное удивление на лице Алис. «Королеву не нашли», — пояснила Давака. «Пока нет, нет и дома для меня». К позднему вечеру горы вокруг стали круче и выше. Биндерс одобрил место для лагеря, выбранное Саллисом. Склон северного отрога горы. Оттуда открывался хороший вид во все стороны, а с юга его защищала глубокая расселина. Теперь барон разрешил костры. Бессмысленно скрывать присутствие большой армии, проникшей так глубоко на территорию Азраэля. Фрэнсису поручили охранять восточный фланг. Он расставил пикеты близко друг от друга, пара солдат в каждом, смена через 3 часа. Иллиан вернулась, когда он обходил лагерь. «Вы слишком долго были в отлучке», — сказал он. «Арендиль приехал час назад. Впредь возвращайтесь до темноты». «Простите, брат», — потупившись, ответила она. «С чего она так смущается? Неужели из-за утреннего разговора что-нибудь обнаружили?» Уже мягче спросил он. «Ни единой души на миле вокруг», — приободрившись, ответила она. «Только одинокий волк в 10 милях отсюда. Правда, я никогда настолько большого не видела. И такого дерзкого. Он просто сидел и целую вечность глазел на меня. Наверное, почуял скорую кровь», — подумал Фрэнсис, а вслух сказал. «Хорошо, теперь отдохните, миледи». Он завершил обход пикетов, в целом довольный увиденным и услышанным. Ужасы бегства из лесу остались позади, люди воодушевились, снова захотели драться с врагом, войти в Варенсхолд. «Брат, мы еще не отплатили им», — сказал бывший капрал городской стражи Винтин. Диковатый блеск в его глазах наводил на мысли о Жанри Ленарине. «Слишком много пролилось нашей крови. Мы или поквитаемся в Варенсхолде, или умрем, пытаясь отомстить». Фрэнсис вернулся в главный лагерь, поужинал вместе с теми, кто еще бодрствовал. 34-й в последнее время все чаще занимался готовкой и теперь, к зависти и восхищению Аренделя, соорудил чудесный суп из дикой куропатки и собранных по дороге грибов. «Так тебя учили и пытать, и готовить», — осведомился Дергач с набитым ртом. «Борода у него слиплась от жира. Раб-кулинар моего господина заболел по пути сюда», — ответил 34-й на неестественно, да жути правильном языке королевства. «Ему приказали перед смертью обучить меня кулинарии, а я всегда быстро учился». Госпожа Алис слегка поколебалась, прежде чем взять миску у бывшего раба. «Пытать, я был рабом без имени, только с номером, ровно, правильно выговаривая слова», — ответил тот. «Я — специалист. Пытать меня учили с детства». Он разливал варево по мискам, а госпожа смотрела на него, затем медленно обвела взглядом сидящих у костра. Фрэнсис понял, что она впервые по-настоящему видит их, замечает отпечатавшиеся на лицах жестокость, боль и невзгоды, в жестком взгляде Дергача, в мрачной сосредоточенности Иллиан, натягивающей тетиву на арбалет, в отрешенности уставившегося в пламя Аренделя, механически сующего в рот ложку с супом. «Миледи, мы все прошли трудный путь, и временами нам приходилось выбирать», — сказал Фрэнсис. Она пригладила сыну челку, устало улыбнулась. «Я не леди. Если уж мы, клан, знайте, я всего лишь непризнанная внебрачная дочь барона Бендерса. Мое имя — просто Алис». «Нет», — тяжело выговорила Риндиль. «Имя моей матери — леди Алис. Любой, назвавший ее по-другому, ответит мне». «Именно так, милорд», — подтвердил Фрэнсис. «Все уже давно разошлись по палаткам. Над лагерем плыл раскатистый храп дергача, а Фрэнсис все еще чистил оружие. Когда меч и нож засверкали, он вычистил сапоги, затем седло, проверил лук на трещины. Потом наточил каждую стрелу в колчане. «Мне не нужно спать», — непрерывно повторял он себе, хотя пальцы уже онемели от усталости и голова то и дело падала на грудь. Он пытался убедить себя в том, что сны — это просто сны. Тяжелая память о ней, ее вонь в разуме. Это просто дурные сны. Она не может видеть бывшего любовника и раба. Он сдался, когда руки предательски дрогнули и наконечник взрезал большой палец. Фрэнсис сунул стрелу в колчан и, дрожа, побрел в палатку. Просто сны. Она стоит на высокой башне. Под нею расстилается Валар в блеске древней славы. Улица за улицей многоэтажных домов, мраморных особняков, чудесных садов, неисчислимого множества башен, вздымающихся из каждого квартала. Но ни одна не может тягаться высотой с башней совета. Женщина смотрит в небо, чтобы отыскать мишень. День ясный, небеса, сплошь ровная голубизна. Но в нескольких милях вверх отыскалось облачко. Легкое, разреженное, почти прозрачное, но хватит и его. Она ищет в себе дар, да, вот он, но, чтобы вызвать его, нужно приглушить песнь. А когда дар является, от его силы подгибаются колени. Женщина шатается, хватается за парапет, из носу льется кровь, как все знакомо. Но за этот дар придется платить гораздо дороже, чем за восхитительный огонь, украденный Ревека. Теперь его слова звучат злой насмешкой, мол, у нее всегда хорошо получалось с краденными дарами. Да что он знал? Про себя восклицает она и тут же понимает, что насмешка фальшива, глупа. Он знал достаточно для того, чтобы не обмануться любовью. Она изгоняет больные мысли из головы, сосредотачивается на облаке, дар рвется из тела, она выпускает его, из носу хлещет кровь. Облако становится вихрем, стремительно раскручивается, распадается. В чистом небе расползаются щупальца тумана, блекнут, исчезают. Это впечатляет. Говорит кто-то за спиной. Женщина оборачивается и видит, как по лестнице на площадку башни поднимается высокий мужчина в красной мантии. За ним на свет выходит два курите, ладони на рукоятях мечей. Надо еще раз испытать дар, пришедший с новым телом. Женщине хочется сделать это прямо сейчас, но она противится искушению. Прячь преимущество, и удвоишь его. Отец любил это повторять. Хотя, наверное, он позаимствовал цитату у какого-нибудь давно умершего философа. «Высокий человек подходит. Арклифф», называет она его имя. Раньше его лицо не выглядело настолько усталым и помятым, да и морщин у глаз было меньше. «Посланник сказал нам, что отныне союзник станет выражать свою волю исключительно через вас», сообщает Арклифф. «Воля союзника, да что этот несчастный знает? Разве он представляет, каково оно? Быть потерянной душой в пустоте и слышать голос союзника». Она с трудом удерживается, чтобы не рассмеяться в лицо глупому человечишке. Прожить столько веков и остаться настолько глупым. Он смотрит с ожиданием и даже с тревогой, и она понимает, что он договорил уже несколько секунд назад. Как долго она стоит здесь? Когда же она вскарабкалась на башню? Она глубоко дышит, замешательство и тревога уходит. «Вы скорбите», произносит она. «Кого вы утратили?» Он чуть отступает, тревога на лице превращается в страх. Женщина быстро учится и уже усвоила, что иллюзия всезнания сулит не меньше власти, чем действительное всезнание. «Моего сына, его корабль так и не прибыл в Варинсхолд, а провидцы не видят его следа в будущем». Она кивает, ожидает продолжения, но член совета поправляет маску на лице и стоит, словно бездыханный. «Союзник желает, чтобы ты ввел меня в совет, причем на место работорговца. Но это же место советника Ларвика. Он тщательно и добросовестно исполнял обязанности работорговца почти век, притом набивал карманы и не наладил разведение одаренных. Союзник считает, что Ларвек пренебрегал наставлениями. Теперь созревает наше ценное новшество, и союзник считает меня более подходящим управителем нашей новой силы. Если Ларвек не уйдет сам, без труда отыщутся доказательства его корыстных преступлений и измены общему делу, так что лучше ему уйти спокойно. Мужчина что-то сказал, но она уже не слышала. Время снова ускользало от нее. Как долго она стоит здесь? Когда замешательство проходит, она снова стоит одна, а небесная синева темнеет. Женщина смотрит на запад. Взгляд скользит вдоль широкого эстуария до берега и моря за ним. «Любимый, поторопись, мне одиноко без тебя». Глава 4. Рива. Она повидала достаточно трупов, чтобы знать. На мертвых лицах не остается эмоций. Жуткие улыбки и выражения дикого страха появляются просто из-за натяжения мышц и сухожилий по мере того, как жидкость уходит из тела. Потому удивительно было обнаружить на лице священника благодушие и покой. Он казался бы погруженным в мирный глубокий сон праведника, если бы не порез на горле. «Довольство собой и миром», — подумала Рива. «Он отыскал их лишь в смерти, и это справедливо». Она отошла от трупа, присела на корточки, чтобы передохнуть. «Он?» — спросил Вайлин. Она кивнула и встала. Аларнис подошла к ней и, чтобы подбодрить, тронула за руку. Вайлин посмотрел на рисунок сестры, затем на лицо священника. «Удивительный у тебя талант», — улыбаясь, сказал Вайлин сестре, затем добавил. «И у вас, мастер Маркин, поразительная наблюдательность». Маркин, широкий и массивный, стоял у стенки палатки. Он ухмыльнулся в бороду. Рива заметила, как плотно и нервно он сцепил пальцы и как упорно отказывался даже взглянуть на второй труп. Тот лежал рядом со священником, и его черты были вполне обычными для трупа. Бледно-голубая кожа, оскаленный рот, высунутый язык, наполовину откушенный в предсмертных судорогах. Однако его лицо тоже с легкостью узнавалось в рисунке Эларнис. «Дядя Синтис сказал, что его звали лорд Брахдар», — сообщила Рива. «А госпожа Велис говорила, что он владел землями к востоку отсюда, недалеко, и делал хорошее вино, причем белое лучше, чем красное. И все? Ничего подозрительного?» — спросил Вайлин. «Никаких удивительных рассказов про странное могущество и чудеса? Да, все. Он просто мелкий дворянин с несколькими сотнями акров земли, виноградом и амбаром». Маркин скрипнул зубами, указал толстым пальцем на труп Брахдара, но по-прежнему не смотрел на него. «Милорд, к этому я не прикоснусь. Я чувствую, оно сочится из него, будто яд. Простите мою трусость, но я не могу». «Все в порядке, Маркин. А что с этим?» Вайлин кивнул в сторону священника. Маркин с облегчением выдохнул, присел на корточки у первого трупа, закатал рукав и положил ладонь на лоб умершего. Лицо здоровяка перекосилось в гримасе отвращения, он поморщился, будто от боли, чуть не отдернул руку, но тут же собрался, сосредоточился, закрыл глаза и несколько минут сидел неподвижный, словно статуя. Наконец он протяжно вздохнул, на лбу выступили капли пота, заметные даже через свисавшие почти до глаз волосы. Маркин встал, с теплотой и сочувствием посмотрел на Риву. «Миледи, я знаю, я там была», — перебила она. «Мастер Маркин, прошу вас, расскажите лорду Альсорне обо всем, что вы увидели. В его молодых годах много путаного. Похоже, его вырастили в лоне церкви отца мира. Образов его родителей нет. Скорее всего, он был сиротой и стал учеником священника. Насколько я знаю, это обычная судьба кумбраэльских сирот. Учитель ему попался добрый, бывший солдат из гвардии лорда Фьефа. Он пришел к вере уже почти в старости и ревностно передавал подопечным и свое умение сражаться, и пыл веры. Мальчик провел несколько лет за изучением десятикнижия и подготовкой к войне. Когда мальчик повзрослел, он многие годы испытывал жгучий стыд при виде женщин. Чем моложе женщина, тем горше стыд, и тем труднее было послушнику отвести взгляд. Я ощутил стремление спрятаться в десятикнижии, найти спасение от плотского желания в учении церкви. Алтарь и тамошний собор занимают много места в воспоминаниях. Наверное, послушника отправили туда, чтобы готовиться к посвящению. Я видел, как он общался с чтецом и получил священное имя, но они никогда не встречались публично. Я ощутил, что новоиспеченного священника избрали для тайной роли. Он отправился в путешествие из Алитера и остановился, когда отыскал человека со шрамом вот здесь. Маркин дотронулся до щеки. Человек со шрамом говорил перед большой толпой, и от его слов разгорелся дух молодого священника. Он вернулся к чтецу и был снова услан с миссией. Затем последовало много месяцев встреч в темных комнатах и тайных пещерах. Мужчины сходились, боясь быть раскрытыми, передавали письма, собирали оружие на тайных складах. Священник больше не видел человека со шрамом, но часто вспоминал о нем. Затем на очередном тайном сборище он встретил эту тварь. Маркин указал на второе тело. «Милорд, новый знакомец много говорил, но, как вы понимаете, я не могу воспринять его слов». От его речей огонь в душе священника разгорался все ярче. Однажды тварь привела его ночью к сельскому дому, где старая пара у очага возилась с маленькой девочкой. Маркин взглянул на Реву и сглотнул. Стыд священника сделался невыносимым, когда он посмотрел на нее. «Они убили моих дедушку и бабушку, а потом украли меня», — сказала Рива. «Да, они подождали, пока вас уложат спать. Стариков убили, вас похитили, дом сожгли, а потом настало много счастливых лет в амбаре», — пробормотала Рива, пока Маркин пытался подыскать слова. «Имена?» — спросил Вайлину одаренного. «Несколько, милорд». Священник записывал их, чтобы не забыть, затем сжигал бумагу, но имена оставались в памяти. «Сделайте список и передайте госпоже Риве». Она снова подошла к трупу. Так хотелось врезать каблуком по этому посмертно довольному лицу, навсегда испортить его вечный сон. «Рива, тут больше нечего узнавать», — тихонько произнесла Эларнис и потянула ее за рукав. «Я госпожа, у меня есть его имя», — запинаясь, проговорил Маркин. «Чтец записал его, когда передал священнику». «Нет», — отрезала она, повернулась, чтобы выйти, и сказала Вайлину. «Сожгите его, когда закончите. Больше о нем нечего говорить. Милорд, если позволите, еще о лорде Кайонисе», — пробормотал Маркин. «Я уже знаю», — сказал Вайлин. «Мы шли сюда за вами не за тем, чтобы сделаться слугами веры. Мы обсудим это сегодня вечером с лордом Нортой», — равнодушно произнес Вайлин. «Ваше беспокойство будет принято во внимание». Назад они шли в молчании. Рива размышляла над тем, что узнал одаренный. Вайлин, наверное, думал о том, что брат Кайнис открыл королеве. Аларнис шагала немного поодаль, разглядывала городские стены. Как всегда, девушка прижимала к груди замотанную в кожу охапку набросков, большей частью зарисовки разрушений города и окрестностей. В тот день, когда Эларнис увидела Реву на засыпанной трупами улице, она кинулась к ней, обняла, дрожа от радости и облегчения. Как всегда, обидно. Рива вовсе не переживала так же за Эларнис. «Седьмой орден, не легенда», — сказала Рива Вайлину, когда они подошли к насыпи. «Но ты и сам уже знаешь». «Да, знаю», — подтвердил он. Его суровое лицо уже не казалось таким изнуренным, как раньше, но по-прежнему выглядело сильно постаревшим за последние несколько дней. «Хотя было и то, что мне следовало знать, а я не знал. Брат Кайонис», — он кивнул и сменил тему. «Что ты сделаешь со списком имен Маркина? Выслежу их, отдам под суд, если они окажутся сынами, повешу», — ответила Рива. «Моя госпожа правительница любит судить сурово. Они замышляли убить моего дядю с полного одобрения церкви, столетиями принуждавшей людей Фьефа к рабской покорности. Они спелись с тварью из тьмы, они много лет издевались надо мной, а потом послали вслед за тобой в надежде погубить меня. Они попытались убить нашу королеву. Мне продолжать?» Он пристально посмотрел ей в глаза, и ей стало неловко за резкость. «Рива, мне очень жаль, что такое произошло с тобой. Если бы я хотя бы подозревал. Приходи к нам сегодня ужинать», — предложила она. Велисс нашла нового повара. «Хотя мы можем предложить всего две перемены блюд и вина нет. Прости, я не могу. Еще много дел». Он оглянулся на лагерь, где суетились солдаты, паковали снаряжение и припасы перед завтрашним переходом, перед событиями, которые скоро станут известны как Великий Поход Королевы. «Она хотела, чтобы я спросил, сколько людей ты можешь отправить с нами. Я не отправляю их, я иду с ними. Вся моя стража и полтысячи лучников. Рива, ты уже сделала достаточно», — заметил он. Безжизненное, безразличное лицо Аркина, меч в его спине лучники, сыплющиеся в воду под градом стрел дядя Синтис, умирающий на ступеньках собора. «Нет, недостаточно», — сказала она. Велисс пришла к ней после полуночи. Когда окончилась осада, Рива и Велисс стали жить в отдельных комнатах, больше по желанию советницы, чем Ривы. В страхе и суматохе осады на грешки смотрели сквозь пальцы, но теперь самые скверные развалины и трупы уже убрали, открылся собор. Жизнь входила в нормальное, пусть и странноватое русло. Женщины лежали рядом, на коже блестела тонкая пленка пота. Риве нравилось, как распущенные волосы советницы липнут к мокрой коже. «Ты уверена, что хочешь встретить их одна?» — спросила Велисс. «Учитывая то, что я хочу сказать им, пусть знают. Я говорю сама за себя. Им не понравится. Надеюсь», — сказала Рива и притянула Велисс к себе, Поцелуем запечатала губы. «Тебе ведь не безразлично, госпожа Эларнис», — немного позже заметила Велис. «Она, мой друг, как и ее брат. Не более того, ревнуете, госпожа советница? Уж поверь мне, тебе лучше не видеть, как я ревную по-настоящему», — сказала Велис. Села и обняла колени. «Знаешь, я всегда собиралась уйти. Если бы твой дядя остался в живых, если бы закончилась война, я бы взяла предложенное золото и ушла. Мне было наплевать и на прозвища, и на обиды, и на презрительное снисхождение чтеца. Но меня все больше утомляли ложь и интриги. Их иногда через край даже для бывшей шпионки». Рива погладила ее ногую спину. «А что сейчас? А сейчас я не могу представить себе жизни вдали отсюда. Но поход королевы». Рива ощутила, как Велис напряглась в ожидании ответа. «Это мой поход», — сказала Рива. «Это не обсуждается. Думаешь, она приняла бы тебя лучше, если бы знала о твоей истинной натуре? Если бы знала о нас, думаю, если бы она не сочла это помехой для освобождения королевства, то не придала бы ни малейшего значения», — ответила Рива и вспомнила свою первую встречу с королевой. Яростный цепкий ум, сила, так и лучащаяся сквозь обожженную маску лица, непреклонная решимость, целеустремленность. Рива подумала, что картину решимости и целеустремленности можно увидеть и в зеркале, но ее послали в путь за легендой, а цель королевы реальна, и вряд ли королева насытится тем, что отыщет в Варинсхолде. «Честно говоря, эта женщина пугает меня больше, чем вся Валарская империя», — призналась Рива. «Тогда отчего ты следуешь за ней?» «Потому что он следует за ней. Он сказал, что это нужно. Один раз я не послушала его слов, и не повторю ошибку. Он просто человек», — пробормотала Велис, но Рива услышала в ее голосе сомнение. «Все, а в особенности кумбрельцы, рассказывали про то, как единственный воин пробился сквозь армию, чтобы сохранить город, и выжил. История пьянила головы и превращалась в легенду на глазах, хотя насчет выжил понятно не все. Рива помнила, как страшно он выглядел в тот день, как ее слезы и дождь смывали кровь, как она кричала, умоляла, чтобы он не уходил, а потом она увидела своими глазами, что он ушел, покинул тело, умер. «Я хочу, чтобы ты позаботилась обо всем в мое отсутствие», — сказала Рива. «Отстрой, что сможешь. Чтобы подкрепить мой наказ, я оставляю лорда Ринтиса, хотя он уж точно возненавидит меня за это. А как насчет нового титула? Как тебе, госпожа вице-правительница? Хотя, я уверена, ты придумаешь титул получше». «Я не хочу титул. Я хочу тебя», — сказала Велисса, стиснула колени. Впереди сквозь огромную каменную пещеру собора шли лорды Арентис и Антиш. За ними к покоям чтеца следовала Рива со свитой из 20 стражников. С парой священников, стоявших у порога, справились без особого труда. Арентис распахнул двери и отступил. Рива вошла и остановилась, глядя, как лорд Антиш придавил к стене священника, желтолицего типа с изуродованным носом и перевязанной рукой. «Я так и не узнала твое имя», — сказала Рива. Священник оскалился, но молчал лишь до тех пор, пока Антиш не тряхнул его как следует. «Мое имя лишь для отца моего», — прошипел святоша. «Я полагаю, что он одобрит разглашение», — заметила Рива и подозвала пару стражников. «Отведите его к госпоже Велис. Скажите, что, по моему мнению, ему помогут целебные травы». Священника уволокли прочь. Рива неторопливо прошла в комнату, коротко поприветствовала семерых сидящих за круглым столом мужчин. Их должно быть 10, но трое погибли при осаде, и, как подозревала Рива, не от отчаянной храбрости. «Мои добрые епископы», — произнесла она и направилась к единственному свободному креслу за столом. Один вскочил, тот ссохшийся, похожий на птицу старичок, протестовавший, когда Рива отдала собор под госпиталь. «Это священный конклав 10 епископов», — брызжа слюной, процедил он. «Тебе не позволено входить в эти двери». Лорд Ринтис тяжко грохнул латной рукавицей по столу и медленно выговорил, глядя на дрожащего клирика. «Правильно обращаться к нашей госпоже правительнице надо, миледи. Ей в этом городе позволено входить во все двери». Рива остановилась у свободного кресла, самого из украшенного, с приятной подушечкой для старческого костистого зада. Рива вздохнула и отодвинула кресло. «Жаль, что старого монстра нельзя прикончить еще раз. Не стоит так жестко, мой добрый лорд командующий», — сказала она Арентису. «Надо уважать уединение наших епископов. Оставьте нас, нам нужно многое обсудить». Грохнули двери. Эхо раскатилось по залу. Епископы сидели в немом оцепенении. Рива подождала, пока стихнет эхо, и спросила без тени уважения. «Так вы, наконец, выбрали», — ответил тощий субъект с торчащим носом, казавшийся чуть младше остальных. «Миледи, мы еще не сосчитали голоса». Он указал на деревянный ящик посреди стола. «Ну так считайте». Он потянулся к ящику. Рива внимательно рассматривала субъекта. Кажется, она видела его в тот день, когда умер чтец. Младший епископ улыбнулся, когда она кинулась на злобного старца. «Возможный союзник, хотя чепуха. Если верить Маркину, друзей в этой комнате нет». «Единогласно избран епископ Южного прихода», подсчитав голоса, сообщил младший. Рива обвела взглядом лица. Шесть перепуганных, одно сонное. Древний старец не поднял головы с момента, когда Рива вошла в зал. «И кто же это?» — спросила она. Тощий епископ прокашлялся и смущенно пояснил. «Это я, миледи». Она рассмеялась, отвернулась. Ее внимание привлекла освещенная свечами ниша в дальней стене, где на стойках лежали 10 томов, древних, с потрескавшимися и расслаивающимися от старости переплетами. Первые книги, переплетенные в кумбрелле. Странно, что не ощущается никакого благоговения при взгляде на них. Просто коллекция старых книг в комнате старика. «В моем распоряжении полный список последователей еретической секты, известной как Сыны Истинного Меча», — повернувшись к синоду, произнесла Рива. «В должное время все, чьи имена значатся в списке, будут арестованы и допрошены. Не сомневаюсь, что вы разделите мою радость по этому поводу, ведь от них мы сможем узнать много важного». Рива снова обвела лица взглядом. «Замешательство, а на некоторых страх. Они знают, хотя не все». Епископ Южного прихода потупился, на морщинистом лбу заблестели капли пота. «Да, он уж точно знает. Маркин прав, союзников тут нет». Она медленно обошла стол. Те, мимо кого она проходила, вздрагивали от страха. Рива не взяла оружие. Дедовский меч вернулся на свое место в библиотеку. Но, если понадобится, Рива сумеет свернуть им шеи голыми руками. Она остановилась за креслом свежеизбранного чтеца и указала на аккуратно сложенную стопочку бюллетеней. «Дайте их мне». Епископ взял их трясущимися руками, тощими, костистыми, покрытыми старческими пятнами, выронил бумаги, заскреб по столу, пытаясь собрать. «Обман и благословение, и грех», — забрав бумаги, процитировала Рива пятую книгу, книгу разума. Пятая книга уже стала у нее любимой. Рива медленно пошла к нише в стене. «Отец открывает нам много дорог, и все они извилисты. На каждом повороте возлюбленные его должны выбирать. Расходятся пути их, влекомых голодом либо войной, любовью либо предательством. Идти по путям жизни без обмана невозможно». Рива остановилась перед нишей, поднесла листки к пламени свечи. Когда пламя пожирало лист до половины, Рива швыряла его на пол. Там бумага догорала, рассыпалась черным пеплом. Епископы глядели на нее с возмущением и ужасом. «Отец прощает ложь, сказанную из доброты либо ради великой цели», — произнесла Рива. Теперь улыбка исчезла с ее губ. «Ну, давайте, протестуйте. Хоть один отважится», — но все смотрели и молчали. Трусливые лживые овцы. А ведь они сотрудничали с убийцами, сошлись с прислужником врага, опустошившего землю и уведшего людей в рабство. «Если бы я пожелала, народ развесил бы вас по башням собора», — подумала Рива. «Я заслужила их любовь, пока вы прятались здесь и молились о чудесах, которые так и не явились. А я заслужила любовь мечом и стрелой. Одно слово Орентису, и дело сделано». Епископов выволокли бы наружу, прилюдно зачитали бы обвинения, Рива несколькими умелыми и правдивыми фразами разожгла бы ярость толпы. Все жители Алитера теперь стали убийцами, разве что кроме детей. Но и дети привыкли видеть смерть. Никто бы не возмутился, не сказал бы и слова против своей правительницы. Рива исполнила бы мечту, которой ее заразил священник. Сотворила бы новую церковь, такую, какой ее видел отец. «Безумный отец», — уточнила она про себя. Эта мысль изгнала гнев, заменила его усталостью и пониманием. Кумбраэль потерял многое. Его церковь существовала долгие века. Ни к чему наносить новые раны. Пусть исцелятся старые. Спящий древний старик встрепенулся, засопел, обвел всех диким мутным взглядом. «Обед!» — потребовал он и стукнул посохом по столу. Рива подошла к старцу, улыбнулась ему, раздраженному и негодующему. «Мой добрый епископ, как ваше имя?» Он горделиво выпрямился. «Я святой епископ, Он запнулся, сгорбился, облизал губы. «Я, епископ Риверланда», — напряженно прошептал его сосед. «Да, ликуя», — вскричал старец и пронизал Риву властным взглядом. «Я, епископ Риверландского прихода, и я требую мой обед. Вы его непременно получите», — поклонившись, крайне серьезно пообещала Рива. «И еще много чего в придачу. Ваши коллеги только что избрали вас святым чтецом церкви Отца Мира. Пожалуйста, чтец, примите мои искренние поздравления и заверения дома Мустер в абсолютной преданности нашей церкви. Я с нетерпением ожидаю вашей первой проповеди». Комната мечей опустела. На когда-то забитых стойках клинки остались лишь там, где их трудно было достать. Рива час потренировалась с дедовским мечом, танцевала, рубила, колола, со свистом рассекала воздух, отчаянно напрягала мышцы. «Я бы часами глядела на тебя», — сказал кто-то за спиной. Рива остановилась посреди пируэта, обернулась и увидела стоящую в дверях Аларнис. В измазанных углем пальцах вечная кожаная сумка. «Вряд ли тебе понравились бы такие мои упражнения несколько дней назад», — растирая спину, проговорила Рива. «Я знаю, там было скверно», — посерьезнев, сказала Аларнис. «Город сильно разрушен. По пути сюда я видела такие вещи, я обязательно должна была нарисовать их. Я думала, что, если перенести их на бумагу, они покинут мою голову. Но они остались там. Дождь из отрубленных голов. Дерзкий взгляд Валарца, которого вели на плаху. Куда же им деться?» — сказала Рива. «Ты пойдешь в Варинсхолд. Если хочешь остаться, места хватит с избытком. Я уверена, госпоже Велис понравится твое общество». Аларнис улыбнулась, покачала головой. «Мне нужно отыскать Алюция и мастера Бенрила». Она не сразу решилась шагнуть в комнату, с удивлением посмотрела на высоко развешанные картины, изображающие фехтовальщиков в разных позах. Видна умелая рука. Несомненно, дедушка не пожалел на картины денег. Если верить записям Велис, он уж слишком вольно тратил. Наверное, потому и проиграл так много войн Азраэлю. Как я обнаружила, управлять фьефом – это главным образом считать деньги. Аларнис хмуро поглядела на Риву. «Ты сильно изменилась за такое короткое время». Риве стало неловко, она отвернулась, подняла меч и сказала ему: «Знаешь, ты слишком тяжелый. А что случилось с прежним мечом? Он был красивый». Рива вспомнила, как стояла над телом Аркина и клинок выписывал сплошную смертоносную дугу, а ярость лилась из ее уст непрерывным потоком страшных слов. «Я сломала его», — ответила Рива. Она посмотрела на верхние ряды, где среди немногих оставшихся клинков приметила азраэльский меч. Его отчего-то пропустили слуги, посланные собрать оружие по всему замку. «Ты можешь помочь мне достать другой», — заметила она. Она сцепила пальцы, чтобы сделать опору для Аларнис, та поставила ногу, и Рива подняла девушку. Аларнис потянулась вверх, взяла меч, пошатнулась, выпустила оружие и упала бы, но Рива подхватила ее, крепко прижала к себе, рассмеялась, заглянула в лицо. «Мой брат говорит, госпожа Велис когда-то была шпионкой на службе короля Януса», — сказала Аларнис. «Я в курсе, у нее было много лиц. Знаешь, а она очень милая», — сказала Аларнис, приподнялась на цыпочках и поцеловала Риву в лоб. «Я так рада за вас». С тем она подхватила сумку с набросками и убежала. Рива закрыла глаза, ощутила, как тепло поцелуя медленно уходит с кожи. «У нее проницательный взгляд», — подумала госпожа правительница. Глупо было надеяться, что она не догадается. Рива подняла меч, вытащила из ножен. «Да, старый, но не ржавый, клинок зазубрен, но вполне можно переточить». Она отложила ножны и встала в боевую стойку. «Ну что, посмотрим, подойдешь ли ты мне лучше прежнего. У нас впереди много работы». Глава 5. Лирна. Лошадь была подарком Эархиль. 14 пядей в плечах, белая от носа до хвоста. Лишь между ушами торчал клок черных волос. Когда Лирна вышла утром из шатра, то обнаружила лошадь и подле нее женщину Эархиль по имени Мудрая. Женщина протянула поводья и склонилась в удивительно изящном, по всем правилам этикета, поклоне. «У нее есть имя?» — спросила Лирна. «Ваше Величество, оно переводится как невидимая стрела, летящая сквозь снег и ветер», — ответила Мудрая на идеальном азраильском. «Мои люди отличаются пристрастием к длинным именам». «Значит, стрела», — заключила Лирна и почесала кобыле нос. Та тихонько фыркнула. «Она тоскует по всаднику. Он пал перед городом. Я думаю, вы сможете исцелить ее сердце». «Благодарю», — сказала Лирна и поклонилась в ответ. «Вы поедете сегодня вместе со мной? Мне очень хотелось бы узнать больше о вашем народе». «Ваше Величество, а разве вы не прочитали в своей библиотеке все книги об Эархиль? Я все больше убеждаюсь в том, что книжные знания уступают личному опыту». «Как пожелаете», — сказала Мудрая. «Мои люди уже выезжают. Она вскочила на свою лошадь и выжидающе посмотрела на королеву. Лирна поехала шагом за Мудрой. Илтису и Бентину тоже пришлось садиться в седла. Они направились на восточный край лагеря, где уже снимались всадники и Эрхиль. Разные дружины скакали в видимом беспорядке, никаких рядов и колонн, но каждый всадник двигался с некой определенной целью. А когда все пересекли восточные холмы и спустились на распаханную равнину за ними, в войске обозначился явственный порядок. «Хорошая страна для лошадей», — заметила Лирна, когда до полудня осталось около часа. Поездка была трудной, но не изнурительной. Путешествие к Лонакам приучило королеву днями напролет держаться в седле, но и новая лошадь оказалась просто чудом. Быстрее бедняжки Соболя и не такая капризная, как Крепконог. «Все-таки, на наш вкус, слишком много холмов», — ответила Мудрая и надолго присосалась к бурдюку. «И ни одного лося вокруг. Кое-кто из молодых обижается и злится. Настоящая взрослость наступает лишь после того, как добудешь первого лося». Лирна посмотрела на всадников вокруг и заметила, что они постоянно поглядывают на ее лицо, но без всякого благоговения и страха, не то что народ королевства. Эрхиль разве что ощущали себя неловко поблизости от нее. «Вы зовете это тьмой, мы, сшила, то есть могущество на вашем языке, но у меня-то его нет», — заметила Лирна. «Неважно, мы знаем о нем, оно посещает Малокова из нас. Наверное, ваши люди сторонятся тех, кого оно посетило», — предположила Лирна. Мудрая тихонько рассмеялась. «Ваше Величество, не судите нас по меркам своего народа. Одаренных у нас не сторонятся, их уважают. Чем больше могущества, тем больше уважения, но, когда мощь очень велика, уважение сменяется страхом. А у нас пока нет песни либо предания о мощи большей, чем та, что исцелила вас. Люди тревожатся, думая о том, что это могло бы значить. А вы тревожитесь?» Потрескавшиеся от возраста губы Мудрой сложились в добродушную улыбку. «Нет, а моя великая и ужасная королева, я слишком хорошо знаю, что это значит». Рысцой подъехал Санишпалтар на высоком пегом жеребце, осторожно кивнул Лирне. «Разведчики видели много людей на юге», — сказал вождь Мудрый. «Пусть королева остается здесь, мы поедем, посмотрим». «Не хочу». Королева одарила вождя безмятежной улыбкой. «Владыка башни велел нам превыше всего беречь тебя», — сказал вождь. «Мы поклялись ему, а не тебе». «А я не клялась никому», — сообщила королева, развернула стрелу на юг и поскакала галопом. Конечно, Эрхиль скоро догнали ее. Королева с удовольствием отметила тяжелый взгляд Санишпалтара, проскакавшего рядом. За волной Эрхиль явились и Бентин с Илтисом, поехали по бокам королевы. Солнце встало, прогрело землю, и у Лирны вскоре защипало в глазах от пыли. Через полчаса они поднялись на гребень невысокого холма, осадили коней рядом с вождем и посмотрели на мелкую долину внизу. Всадники летели на запад и восток, обходя долину с флангов. Основная масса конницы осталась на холме. У большинства на тетивах роговых луков лежали стрелы. Образцовый маневр охвата. Санишпалтар молча и хищно обозревал долину, будто ястреб в поисках добычи. Лирна попыталась понять, на что он смотрит, но долина казалась пустой. «Скольких людей видели?» — спросила королева. «Меньше, чем было в городе, но больше, чем у нас», — не оборачиваясь, — ответил он. «Может, это очередной корпус валарцев, отправленный Токривом грабить юг?» — подумала она. Хотя мастер Маркин обыскал мозг мертвого генерала, нашел то, что назвал трясиной тщеславных амбиций и мелочной ревности, и никаких упоминаний о возможном войске поблизости. А может, валарцы высадились раньше, чем ожидалось? Токрив ведь посылал за подкреплениями, чтобы ускорить завоевание. Санишпалтар выпрямился в седле и указал рукой. Лирна лишь спустя несколько секунд заметила небольшую группку кавалеристов. Всадники мчались галопом, въехали в долину, но резко остановились при виде конницы на гребне. Пришельцы рассыпались в лаву и встали. Один развернул коня и скрылся за холмом. Слишком они далеко, и не различить, кто такие. Мудрая отцепила лук от седла и положила стрелу на тетиву. «Такая старуха, и тоже готова драться», — подумала королева. «Странно. Пришельцы все так же неподвижно сидели, никто не обнажил меча». Тем временем из-за холма на другом краю долины показалось знамя. Оно реяло высоко над отрядом пехоты. Ее вел конный. Пехота спустилась в долину плотной колонной, но не пыталась выстроиться в боевой порядок. Лирна поняла почему, когда разглядела герб на знамени. «Башня над бушующим океаном». Королева рассмеялась и пришпорила лошадь, не обращая внимания на возмущенные крики Илтиса, не поспевающего за своей госпожой. Завидев ее, колонна замедлилась, сержанты заорали, раздавая приказы, но их и не требовалось, солдаты останавливались сами и глазели на королеву в немом удивлении. Она приблизилась к всаднику во главе колонны, подняла руку и счастливо улыбнулась. Тот не без труда слез с лошади и медленно опустился на колено. «Как же я рада видеть вас, милорд», — сказала королева, спрыгнула, пошла к нему, протянула руку. Бледный и растерянный владыка башни Альбера с трудом поднялся, хрипло прошептал: «Ваше Величество», и припал губами к ее ладони, не спуская глаз с лица Лирны. «Мы слышали столько жутких историй. Я рад, что хоть одна из них оказалась лживой», — проговорил он, обернулся и показал на людей за собой, на идущие через холм все новые колонны. «Ваше Величество, я отдаю вам армию Южного берега. 20 000 пехоты и конницы готовы идти и умереть по слову их королевы». На совете Лирне пришлось приказать лорду Альбери не вставать во время доклада. Владыка башни был ранен и крайне измучен и мог свалиться с ног в любой момент. Он сидел на табурете, уложив руки на колени, левая обмотана толстым слоем бинтов, правая бессильно свисает. Лирна предложила отвести его к плетельщику, но изумление и ужас на лице владыки башни говорили сами за себя. Королева поняла, что лучше пока не настаивать. Она знала, что владыка получил свой титул не по знатности, а по заслугам. Он происходил из Южного Азраиля и в речи растягивал гласные, как тамошние простолюдины. Они послали на юг 5 000 солдат, большей частью рабов, с 1000 конницей, конечно, охотников за рабами, сказал владыка башни. Пока вести достигли башни, валарцы успели разорить несколько деревень. Я вышел с Южной гвардией и ополчением, какое успел собрать, и поймал валарцев, когда они заканчивали разорять пристань Дривера в нижнем течении Железноводной. Похоже, они не ожидали настолько быстрого ответа. Это неудивительно. По их мнению, я давно должен был стать трупом. Альбера вяло улыбнулся. Ну, они заплатили за самонадеянность. Нас было почти поровну, дело вышло кровавым, но они заплатили. Пленные? Спросил Вайлин. Солдаты-рабы не сдаются, но мы взяли пару кавалеристов и охотников за рабами. Их я отдал освобожденным людям. Наверное, стоило пленных просто повесить, но, кровь за кровь. Именно так, милорд, подтвердила королева. Пожалуйста, продолжайте. С тех пор я собирал и тренировал людей, как мог. 2 недели тому пришло известие, что Мельденейский флот поднялся по Железноводной, и я решил, что пора выступать на север. Вы рассудили правильно, сказала королева, но у нас мало припасов. У меня есть припасы, ваше величество. У моей жены связи по обе стороны Иренейского моря. Несколько альпиранских купцов согласились торговать с нами. Их условия оказались не самыми мягкими, и казна башни практически пуста, но, раз уж император снял запрет, купцы решили не упускать возможности подзаработать. Лирна увидела, как встрепенулся лорд Вернье. Он намеренно держался в тени, разговаривал лишь с королевой Эвайлином, хотя она ясно дала понять, он – желанный гость на любом совете и волен записывать, что пожелает. Щит после сражения устроил суету вокруг Вернье, объявил его песцом, убившим генерала, и покатывался со смеху вместе с командой. А Вернье, казалось, сторонился всего, что могла принести слава героя, хотя усердно просил частной аудиенции. «Милорд, похоже, ваш император стал лучше относиться к нашему королевству», заметила королева в беседе с Вернье. Хронист поежился под обратившимися на него взглядами лордов и командиров и лишь коротко подтвердил слова королевы. «Похоже на то, ваше величество, как вы полагаете, он знает о плане валарцев. Быть может, потому император и переменил свое мнение о нас, ваше величество. Намерения нашего императора всегда трудно угадать, но все, способное нанести вред Валарской империи, скорее всего, найдет у него поддержку. Империя враждовала с нами гораздо дольше, чем вы. Мы могли бы отправить посла, заключить союз, если это возможно», — предложил Вайлин. «Все в свое время, милорд», — ответила королева и добавила, обращаясь к Альбере, «я напишу письмо вашей жене и заверю ее в том, что все долги за покупку снаряжения и продовольствия для армии будут возмещены после окончания войны, а до тех пор она вольна брать займы под любой процент. Половину накопленных ею припасов следует отправить в Алитер, чтобы прокормить население зимой. Другую половину мы получим. Хаем, палец королевы уперся в город на Ринфаэльском побережье, в Варнсклейве, где встретимся с Мельдинейским флотом через 15 дней. А теперь, милорд, я приказываю вам отдохнуть. Весь поход в Варнсклейв Лирна ехала каждый день с разными частями войска, то с кумбрельцами Ривы, то с полком шахтеров из пределов, то с Южной гвардией, и на всех лицах видела изумление и благоговение, а в рядах вольной роты лорда Норты, еще и свирепую верность. «Ушедшие благословили вас, моя королева!» — воскликнул кто-то, когда Лирна ехала рядом с Нортой, и крик тут же подхватили его собратья. «Тишина!» — рявкнул сержант атлетического сложения юноша с длинными волосами и мечом, закрепленным на спине в манере шестого ордена. «Простите, ваше величество», — сказал лорд Норта, когда его бойцы утихли. «Их и в лучшие времена трудно держать в узде, тут ведь и не выпаришь никого». «Конечно же, нет, милорд», — согласилась королева. Ей казалось очень странным, что почти все утро войско ехало в тишине. Тот мальчишка, сын первого министра, каким помнила Норту Лирна, был неугомонный хвостун, а временами и забияка, скорый на насмешки и на слезы, когда над ним насмехались в ответ. В этом бородатом воине не осталось ничего от прежнего мальчишки. Улыбаясь, Норта смотрел на огромную кошку, вышагивавшую рядом. «Я хотела вернуть вам все титулы и земли вашего отца», — проговорила королева, когда молчание стало невыносимым. «Но лорд Вайлин сказал, что вам не интересны почести. Разве они помогли моему отцу?» Добродушно, но с тенью горечи в голосе ответил Норта. «Я не могла повлиять на королевское решение, но я согласна, что оно было, мягко говоря, прискорбным. Я не питаю обиды, ваше величество. Время притупило память о человеке, которого я ненавидел так же, как и любил. В любом случае, без его смерти я не встал бы на путь, приведший меня к жене, детям и дому, чего я отчаянно хотел. А вера учит нас принимать дарованное судьбой. Вы все еще придерживаетесь веры? Я покинул орден, но не веру. Пусть мой брат и потерял ее где-то в пустыне, моя еще крепка. Хотя жена хочет, чтобы я оставил ее в пользу солнца и луны». Он тихонько рассмеялся, но в его смехе королева расслышала тоску по дому. «По правде говоря, мы только из-за этого и ссоримся», — добавил он. На отдых остановились в полдень. Когда Лирна спешилась, она тут же застыла, встревоженная. Из рядов вольной роты к ней кинулась женщина с кинжалами в руках. Меч Илтиса в мгновение ока вылетел из ножен, но женщина не бросилась на королеву, а упала на колени, склонила голову и высоко подняла кинжалы. «Моя королева!» — дрожащим голосом воскликнула она. «Умоляю вас, благословите эти клинки, чтобы они лучше делали свою работу». Остальные вольные воины немедленно опустились на колени, вытащили и высоко подняли оружие. Судя по усталому и слегка раздраженному выражению лица Норты, эту церемонию замыслили во время марша. «Да уж, никогда не бойся устроить небольшое представление». Лирна вздохнула, постаралась мудро улыбнуться, подошла к женщине и узнала в ней ту, что первой подняла крик в Алитере. «Как вас зовут?» — спросила королева. «Эфурила», не решаясь глянуть вверх, заикаясь, выговорила та. Лирна осторожно взяла ее дрожащие руки в свои. «Сестра, опусти свои клинки, поднимись и взгляни на меня». Фурила медленно подняла голову, робко, изумленно посмотрела на королеву, встала, не спуская глаз с ее лица. «Кого ты потеряла?» «Мою дочь», — выдохнула женщина и залилась слезами. «Она родилась вне брака, всю жизнь ее сторонились, звали ублюдком, но она всегда была такая милая и радостная. Они разбили ей голову камнем. Она задрожала, всхлипывая, упала на колени, но кинжалов не выпустила. Лирна крепко прижала ее к себе.